Электроморе. И вправду, то, что я принял за очертание гигантского дома в центральной зоне уровня, похоже, было настоящим кораблем. Корабли я видел только на картинках. Они были у нас в городе задолго до моего появления, но потом стали строить более удобные лодки. До нашей секретной транспортировки в башню я был уверен, что лодки нужны севастопольцам лишь для развлечения. Покачаться на волнах, пройти пару раз возвратную линию, да снова домой, выращивать овощи и цветы. Куда нам плыть на кораблях? На левом море слишком мало места. На правом? Кому на правом нужны корабли? Но кому они нужны здесь, в башне? Это был интересный вопрос. Неужели внутри здания, пусть и такого гигантского, есть собственное море? Это казалось уже слишком. «Мы должны посмотреть», — сказала Керчь. «Это же корабль! Настоящий корабль!» «А это?» — Инкерман показал на проход в зеркальной стене. «Да и вообще у нас миссия! Нужно искать лампы!» «Нас никто не торопит», — решил я. «Пойдем смотреть корабль». Мое слово в компании часто оказывалось решающим. Бывало, что после него еще спорили, но поступали в итоге так, как говорил я. Это были мои друзья, и я любил их, но принимать решения часто приходилось мне. Не знаю, почему уж так сложилось, неопределенность была нормой нашей жизни. Но, возможно, по этой причине я и нравился Фес Евпаторией. Корабль был огромным, оказалось, что он совсем рядом, но идти до него пришлось прилично. Я помню, мы мало говорили друг с другом, все происходившее казалось чем-то вроде сна. Каждый хотел захватить побольше новой реальности, пропустить ее через себя, надышаться ею. Шум в голове стих. Я довольно быстро адаптировался к масштабам уровня и толпам людей вокруг. Я рассматривал их, не скрывая удивления. Здесь редко можно было встретить похожих друг на друга людей. Не все были одеты пестро, не все выглядели красавцами и красавицами, и, конечно, не все привлекали внимание громким голосом или странным поведением. Но все они были необычны, каждый по-своему. Порой я даже не мог объяснить, чем, просто понимал. В городе я никогда бы не встретил такого человека. Словно та жизнь и эта исключали друг друга, не могли пересечься ни в чем, даже в самой малости. Я не видел Севастополя в лицах этих людей, в их глазах. То и дело проносились белоколесники, как я называл их про себя. Они отражались в зеркальной стене и тут же исчезали из поля зрения. При этом проносились в обе стороны, но никогда не сталкивались друг с другом. На такой скорости столкновение могло привести к печальным последствиям. Присмотревшись, я заметил, что для их движения вдоль всей зеркальной стены очерчена довольно жирная и яркая белая дорожка. Еще одна, тоньше и тусклее, разделяла направление сторон. «Ты бы прокатился на этой штуке?» — спросил я у Инкермана. «О, я бы прокатился здесь на твоем авто! Представь, как было бы круто! Не дорога, мечта! Круче широкоморки! Вжж-вжж!» Он принялся изображать звук машины, ревущей на высокой скорости. «Ага», — вяло отозвался я. «Мечтай, здесь и пешком-то не протолкнешься». Разглядывая людей, я понял, что большинство из них расслаблены. Нервная пара, встретившаяся мне первой, оказалась здесь скорее исключением. Не все слова были мне понятны, но в основном все эти люди обсуждали то, как перемещались или планировали переместиться между разными проходами в зеркальной стене. Похоже, что это было их главным, а может, и единственным занятием. «Простите, простите», — услышал я рядом с собой. «Совсем не смотрит, куда идет». «Ничего», — улыбнулась Фе. Я увидел, как она гладит по голове совсем маленькую девочку. На нас смотрела женщина в синем платье с изображением большого во всю грудь и живот цветка. «Еще раз простите», — повторила женщина, схватила девочку и растворилась в людском потоке. «Да что вы, ничего!» — продолжала Фе, не замечая, что говорит это уже мне, а не исчезнувшей женщине. «Ты заметила, как много здесь маленьких людей?» — спросил я. «В городе каждый думает», — встрял Инкерман. «Как решиться на столь ответственный шаг? Заделать, а здесь, похоже, не парятся». Инкерман говорил правду. В городе немного сторонились маленьких людей, спеша дать их в ласпе. От них еще было сложно ждать помощи по хозяйству, они в основном бегали по дворам, норовили топтать цветы, а при небосмотрах могли кричать или смеяться, что было особенно неприятно. А в ласпях за ними следили пережившие, показывали им картинки, рассказывали, как устроен мир, не упоминая, правда, башни, В общем, все были при деле. Правда, могли случиться и неприятности в виде очередей или нехватки мест. Вот и сиди с ними потом. Но таковы издержки нашего уклада. Стало даже интересно, а как могли выглядеть ласпи в башне? Или у местных недалеких не было в них нужды? «Это прекрасно. Маленькие люди», — пожала плечами фея. Она, похоже, никак не могла отойти от встречи с девочкой. Другое дело — Керчь. Замкнутая, она всегда сторонилась маленьких. Так случилось и в этот раз. «Большие корабли прекраснее», — звучно сказала она и добавила, — «чем любые люди». Мы, наконец, подошли к кораблю и уставились завороженные через толстое стекло. Гигантская махина возвышалась над несколькими этажами уровня. Все, что могли увидеть мы оттуда, где стояли, — металлический, выкрашенный красным борт. Гигантский корабль раскачивался, но упасть, да и вообще, пожалуй, сдвинуться со своего места ему не дали огромные буи, к которым тянулись толстые канаты. Помимо них, корабль был крепко привязан к специальным огромным столбам, выставленным вдоль проспектов. Похоже, другой функции, кроме поддержки корабля, у столбов не было. «Ты его так себе представляла?» — спросил я у Керчи. Как мы не вытягивали шеи, не прижимались к толстому стеклу, увидеть что-то еще, кроме высоченного борта, не получалось. «Мы ничего не увидим отсюда», — произнесла она. «Нужно узнать, как подняться наверх». «Интересно, там есть кто-нибудь?» — задумалась Феодосия. «Не вижу трапов», — честно ответил я и снова повернулся к Керчи. «Трапов? Так ведь говорилось в книгах». «А зачем там кому-то быть?» — удивился Инкерман. «Здесь куда-то можно уплыть, что ли?» «Значит, мы будем первыми», — твердо сказала Керчь. «Ага», — тут же недовольно отреагировала Евпатория. «Вот и плыви отсюда. А я хочу узнать, что там, за зеркалами. Немедленно!» Она капризно топнула ногой. «Я хочу, как эти люди. Что мы, хуже их? Им вообще плевать на корабль. Ну, стоит и стоит». «Стойте!» — прервала фея. «Электроморе!» «Что электроморе?» Мы непонимающе уставились на нее. «Корабль в воде, если вы не заметили». Она была не права. Мы, конечно, заметили, корабль покачивался на волнах, правда, откуда здесь могли взяться волны, я совершенно не понимал. Видимо, какое-то устройство создавало их искусственно. Здесь вообще было много имитации. Разлитая вода имитировала море, спрятанные механизмы гнали к кораблю волны, но это не было ни морем, ни волнами. Да и сам корабль, был ли он кораблем? Книги, с которыми были так трепетны наши пожившие, описывали бывшие корабли, те, что существовали в ветхости, те, что шли по реальным волнам настоящего моря. Книги хранили память о них, воссоздавали детали того, что было, и, разглядывая их, мы все представляли настоящий корабль. Но здесь все было иначе. Пытаясь рассмотреть корабль, наблюдая за равномерными волнами, буями и канатами, слушая, как скрипит, качаясь, эта странная конструкция, я представлял книгу. Кто-то воссоздал здесь картинку, сделав ее трехмерной, но не оживив. Со всей ясностью я вдруг понял, перед нами все, что угодно, но не настоящий корабль. Но решил промолчать. Моя догадка, что и говорить, пугала. Она рождала мрачные предположения, а вдруг и все остальное, что мы наблюдали вокруг себя, тоже не настоящее. И люди, главное, люди. Я потряс головой, как будто желая стряхнуть мысль, и увидел прямо перед собой настороженное лицо феи. «Эй, ты еще с нами?» — спросила она. «Конечно», — растерянно сказал я и вдруг вспомнил электроморе. «Но, фея, ты видишь где-то электричество?» «Нельзя исключать, что это море — просто картинка». До Керчи, кажется, тоже стал доходить смысл происходящего. «По крайней мере, пока я не удостоверюсь в обратном, буду считать так». «А если картинка, тогда это море...» «Какое?» — продолжала фея. «Электрическое, и это значит, где-то здесь мы должны получить лампы». «Если ты считаешь, что нам должны выдать лампы на корабле, покажи проход», — сказал я, придав голосу напускной беззаботности. «Не на корабле», — произнесла Фе тоном строгой пожившей женщины и смерила меня не самым приятным взглядом. «Кто знает, может, и я иногда говорил глупости». «Корабль может быть подсказкой, что это где-то рядом». «Фе, послушай», — рассмеялся я, — «здесь все рядом с этим кораблем. Он огромный». «По сравнению с башней он такой же огромный, как и ты», — огрызнулась Феодосия. «Ребят, Поймите одно, мы не должны расходиться, пока не получим лампы. Кто хочет корабль, кто захочет зазеркалье, все потом. Представьте, что мы потеряемся и не сможем друг другу помочь. — С чего ты вообще взяла, что нам нужны эти лампы? — взорвалась Евпатория. — Если я вообще не пойду за лампой, что тогда? — Ты останешься здесь, — спокойно ответила фея, — и не сможешь заселиться. Помню, мы все удивленно посмотрели на нее, а я спросил. — Откуда ты знаешь? — Это логично. Фея снова осуждающе взглянула на меня. — Без ламп нас здесь нет. Зачем бы Ялта делала уточнение? Мы можем решать, оставаться здесь или нет, но только обладая лампами. — Нет, — прервал я. — Откуда ты знаешь, что здесь можно заселиться? — Послушайте, — встряла Керчь. — Фе, в отличие от вас всех, думает. Или вы полагали, что эта способность здесь не пригодится? — Не от вас, а от нас всех, — возмутился Инкерман. — Или ты тоже знала, что здесь надо где-то заселяться? — А ты как думал, ляжешь спать прямо на проспекте? — Не знаю, — пожал плечами мой друг. — Но, может быть, здесь не спят вовсе. — Да и не думают, — добавила Евпатория. — Что-то я не вижу, чтобы все эти люди вокруг ходили и о чем-то думали. Но Феодосия, будто не слышала, продолжала. — Электроморе — это просто слово. Оно означает то место, где мы должны получить лампы. Представьте себе, что оно настоящее. Вряд ли проводница башни отправила бы нас на верную погибель. — Интересно, — вставил Инкерман. — Оно было бы электролевое или электроправое? Мы все беззаботно рассмеялись, но фея оставалась серьезной. Она лишь смотрела на нас, как на несмышленышей. «Я думаю, мы на месте», — наконец сказала она, — «и наше плавание начинается здесь». Сказав это, она развернулась и твердым шагом направилась к зеркальной стене. Мы не успели опомниться от услышанного, как она скрылась в ближайшем проеме. Там, где только что была фея, я видел лишь черную ткань и маленький зеленый огонек. В обе стороны ходили люди, говорили о чем-то своем, и мне вдруг стало не по себе, ведь это я должен был принимать решение. Уверена ли она в том, что делает, и почему? Фе поступила странно, загадочно, хотя и, если вдуматься, логично. Но уверена ли она в том, что сделала? Не случится ли с ней чего? Я тревожно взглянул на Инкермана, и он прочел мои мысли. «Надо идти», — сказал он и протянул руку Евпатории. «Пойдем в зазеркалье, детка!» Но она лишь презрительно скривилась и фыркнула. Керчь, не обращая на нас внимания, пошла к проему, и тогда уже все мы поняли — тянуть больше некуда. В конце концов, мы уже в башне. Что могло случиться в наших жизнях удивительнее, чем это? Осмотревшись по сторонам, не мчит ли кто на странном колесе, мы друг за другом ныряли в неизвестность, за черную ткань. «Уважаемые любезные!» Услышал я, как только шум проспекта стих, я сделал первые еще неосознанные шаги на новой территории. «Добро пожаловать, мы вас уже заждались. Меня зовут Луч, рад знакомству». «Луч?» — переспросили мы пораженно. «Луч!» — подтвердил он и улыбнулся. «Мол, о чем тут говорить? Луч как луч». «Может, здесь дают имена, как-то связанные с занятием?» — подумал я. «Стоило подобрать себе что-нибудь благородное». Я увидел перед собой низкого, но коренастого человека в белом пиджаке с длинными черными полосами. Его огромные усы были закручены с обеих сторон, благодаря чему он напомнил мне таракана, и не в силах сдержать себя, я рассмеялся. Дополняли образ вьющиеся густые волосы, разделенные пробором ровно посередине головы, и круглые очки. Одна из линз была, похоже, треснувшей, но человека это нисколько не смущало. «Кроме вас здесь есть еще кто-то?» — до меня донеслась недовольная реплика Керча. О, она не упускала возможности кого-то уколоть, но человек в полосатом пиджаке не растерялся. «Кроме меня здесь вся огромная башня, которой я имею честь быть представителем», — с достоинством сказал он. «Вам должно быть известно, как ждут здесь новых избранных». «Что-то я не заметил», — вступил в разговор Инкерман. Он вращал в руках маленький предмет. Я не мог понять, что это такое. Наконец он подбросил его в воздух и ловко поймал. И только тогда меня осенило. Лампа! Да это же лампа, самая настоящая, правда удивительная, каких я не встречал. Идеально круглая, без патрона, просто шар из стекла, однако с нитью накаливания внутри. Перед инкером стояла странная конструкция, прямоугольная полка, расположенная на вырастающей из самого пола тонкой металлической ножке. На полке лежало нечто похожее на белую подушку, но от нее почему-то поднимался пар. Инкерман положил лампу прямо в центр этой конструкции, и только после того, как он это сделал, я сумел перевести взгляд и увидел, насколько огромным был зал, где мы находились. И вокруг нас были сотни, если не тысячи ламп. Они свисали с потолка, лежали на полу, окруженные символическим ограждением или спрятанные в стеклянных кубах, лежали на длинных продолговатых рядах, торчали из стен и колонн, а некоторые буквально висели в воздухе, подвешенные на невидимых нитях. В первый миг я потерял дар речи, но Инкерман быстро освоился. Он продолжал донимать человека с усами. «Так что же», — говорил он, — «я пропустил чью-то радость по поводу нашего прибытия?» Луч подошел к тому месту, куда Инкерман только что положил лампу, взял ее в руки и бережно протер белой тканью, а затем несколько раз подул на шар. «Будьте осторожней с будущим», — сказал он назидательно. «Да и вообще, будьте осторожны! Видите ли, не стоит ждать чего-то от тех, кого вы встретили на этом уровне. Кто живет здесь? Ждите от самой башни, какая она сама вас ждала». «Они вообще настоящие?» — прервал я их разговор, в котором не видел никакого смысла. Зато кое-что другое показалось мне чрезвычайно важным, заслуживающим немедленного объяснения. «Любезнейший вы наш, признайтесь, что побудило вас задать этот вопрос?» Усатый расплылся в улыбке. «Электроморе», — ответила за меня фея, и я, наконец, заметил ее, хотя девушка была рядом в каких-то двух шагах. «Она права», — я тут же уцепился за ее слова. «Электроморе, это ведь вы? Вы называетесь Электроморе, хотя никакого моря здесь нет, да и насчет электро есть кое-какие сомнения». «Вход к вам, которого тоже как такового нет, потому что нельзя считать входом проем, завешенный черной тряпкой, расположен напротив моря, которое, в отличие от всего остального, якобы есть. Но это совсем не море, потому что я знаю море, помню его запах, чувствую кожей и слышу его. Я пришел из Севастополя, и море во мне, а я в море. Я вообще не увидел здесь ничего настоящего, но корабль. Корабль, который там... «Это просто что-то ужасное!» Луч кивал и внимательно слушал. «Он там стоит!» — продолжал я в запале. «Словно вопреки самому себе, вопреки морю, да и вообще вопреки самому устройству жизни!» Поняв, что я закончил, человек в пиджаке учтиво поклонился. Настолько нелепо, что я усмехнулся, и это не скрылось от его взгляда. Наконец он заговорил. «Корабль — это объект скорее декоративный. Пожалуй, так». «Он стоит здесь в память о чем-то?» — поинтересовалась Керчь. «Нет», — покачал головой луч, — «он не несет функциональной нагрузки. Корабль — лишь часть экспозиции, в которой он даже не является смысловым ядром. Если вы пройдете...» «Нет, подождите», — прервал его я. Услышанное поразило меня до глубины души, хотя нам и объяснили пожившие, что никакой души нет. То есть гигантский корабль в несколько этажей поставили здесь просто так, чтобы был? Ну да, усатый обрадовался моей догадливости. Обыкновенный декор. Любезный, я вам больше скажу, здесь не один такой корабль, и он даже не самый крупный. В центре нашего уровня больше развлечений, чем вы можете представить. И это если не считать Майнд Дамна. Правда, этот проект и не совсем наш. Что вы сказали? Дауна? «А, не забивайте голову ерундой!» — махнул рукой луч. «Придет пора, и вам объяснят. Возможно». «У вас в магазине тысячи ламп», — прервал я. «Но ни одна из них не горит. Почему?» Мои друзья отвлеклись от разглядывания магазина и повернулись к нам. Похоже, этот вопрос заботил их тоже. «Видите ли», — начал человек в пиджаке, — «эти лампы нельзя назвать искусственными в прямом смысле этого слова». Как искусственен корабль или тот же непонятный для вас Дамн. Искусственность — это имитация, подделка, словно воспроизведение чего-то по картинке, чертежу. Ведь вам знакомо это чувство? Его слова вызывали во мне раздражение. «Не делайте вид, что раскусили меня», — скривился я. «Ваше электроморе специально находится напротив корабля, чтобы каждый заходил к вам уже готовенький, с этим знакомым чувством». Человек в пиджаке внимательно посмотрел на меня, но не выдал эмоций, а может и не испытал их, тем лучше, — подумал я. «Не думаете и вы, что первым оценили этот замысел?» — обратился он ко мне. «Это дань традиции. Ее задача — не удивлять, а настраивать на нужный лад. Я слышал эти слова не единожды, что говорит лишь об одном. У нас с вами нормальный рабочий контакт, так что позвольте продолжить». «Мы и не собирались вам мешать», — зачем-то встряла фея. «Но и настоящими в прямом смысле слова лампы, конечно, не являются», — сказал усатый, взяв в руки одну из них. С виду обыкновенную продолговатую лампу, каких я множество видел в Севастополе. «Настоящую лампу делает тот, кто ее выбирает». «Надо найти свою лампу», — предположил Инкерман, заметно повеселев. Игры увлекали его. Однако друг не знал, что его ждало маленькое, но все же разочарование. «И тогда нужная лампа загорится прямо в руках, как глаза Инкермана?» — спросил я усатого. Но хранитель лампы рассмеялся. «Склонность все романтизировать свойственна людям, в чьих жизнях мало романтики. Вы разве видели, чтобы обычная лампочка и вдруг зажглась в руке?» «Нет», — разочарованно пробурчал Инкерман. «Но ведь это башня. Это же не совсем обычно». Он не терял надежды. «Лампа зажжется тогда, когда получит питание». «Когда мы выполним миссию?» — спросил я. «Верно, уважаемый». Луч снова изобразил что-то вроде поклона. «Вы увидите свет лампы, когда донесете ее наверх». Он поднял палец и недолго помолчал, застыв в комичной позе. «Прошу приступить к выбору». Едва я открыл рот, чтобы спросить еще что-то про лампы, как в тишине большого зала раздался радостный визг. «А я уже все. Такая красивая, замечательная, никогда такой не видела. Беру, беру, беру. Заверните». Мы все увидели Тори, о которой совсем забыли, разговаривая с хранителем ламп. На ее лице было счастье. Так счастливы бывают только девушки, заполучившие красивую игрушку. «Прекрасная леди, продемонстрируйте нам, что вы выбрали из всего многообразия». Евпатория протянула руки, и мы увидели то, что лежало на ее ладонях. Это была небольшая лампочка, похожая на самую обыкновенную, какие вкручивают, чтобы освещать, например, письменный стол. У нее был патрон, тоже, как показалось, вполне обычный. Но вот стеклянная часть лампы раздваивалась, изображая подобие сердца, каким его рисуют влюбленные и просто мечтательные девушки. Лампа казалась красной, но, присмотревшись, я понял, что она не то чтобы выкрашена в этот цвет, а словно присыпана крошкой, и не сказать, чтобы щедро. «Неплохо!» — присвистнул Инкерман. «Настоящее сердце! Смотри-ка, нашла! А знаешь, я готов подарить тебе еще...» «Смотрится и вправду мило». Я решил высказаться, чтобы прервать нелепые подкаты Инкермана. Мне было неловко слушать их, но еще большую неловкость я почему-то испытал от выбора, который сделала Тори. И не потому, что красивое сердце казалось мне глупостью. Нет, лампа смотрелась действительно мило, но было и другое чувство, которое мешало мне порадоваться за подругу и о котором я решил умолчать. Наверное, эта лампочка способна удивить. Ей просто не хватало света, в котором сердце засияло бы, воспрянуло, как после длительного и беспамятного сна, в котором обрело бы жизнь. Но я не питал иллюзий. Я знал, в руках Евпатории этой лампе не загорется. Но Тори была и вправду прекрасна в своем простом и неподдельном счастье. «Давайте же поаплодируем», — предложил хранитель ламп и первым ударил в ладоши. Мне было странно аплодировать и видеть, как натужно это делает Керч, не понимая, зачем это все. Да и Фе не особо старалась, лишь хлопнула пару раз, но луч не унимался. «Дорогие мои, бесценные! Выбор лампы — это празднество, это событие! Поверьте, вас ждет множество эмоций в нашей башне, но то, что происходит здесь, вы будете вспоминать всю жизнь. Это и станет вами!» «Аплодируйте же! Аплодируйте себе и своему выбору! Как вас зовут, девушка?» «Евпатория!» — воскликнула наша счастливица. «Я поздравляю вас, Евпатория!» — усатый подался вперед и поцеловал девушке руку. «А пока я запакую лампу Евпатории в эту белую ткань, прошу и вас, драгоценные мои, определиться с выбором». Я был счастлив уединиться. Пока усатый занялся работой, мы остальные разбрелись по аллейкам зала. Как-то само собой получилось, что мы не захотели советоваться, сравнивать лампы, в общем, помогать друг другу с выбором. Напротив, едва я остался один, как тут же забыл о друзьях и впал в странный транс, пытаясь выбрать, даже не так, увидеть свою лампу. Но меня не поражали ни диковинные формы, ни огромные или, напротив, миниатюрные размеры, ни цвета, ни материалы, из которых лампа выполнена. А я встретил здесь и дерево, и пластик, и бумагу, и даже тряпичные лампы. Совершенно непонятно, как такие могли зажечься. Но даже не по этому критерию я выбирал. Новая ли? Не сломанная? Отчего-то мне казалось это неважным. А что было важным, я не знал. Здесь было полно просто лампочек, самых обычных, как в городе, что я видел в простой жизни, за которыми порой ходил в соседнюю комнату для мамы и папы. Но разве они мне были нужны? Нет, я совсем не сторонился простоты, мне не хотелось глупой вычурности, баловства, иными словами, самоутверждаться через лампу в мои планы вовсе не входило. Но, проходя мимо длинных рядов этих самых обычных домашних лампочек, я понимал, что мой путь вполне мог оказаться дольше, чем они способны выдержать. Не сломаться, не потеряться, не треснуть и разбиться, наконец. Мне хотелось дойти на вершину с лампой, а иначе зачем я здесь? Помню, подумал. Вот бы мне такую, как на маяке, как у смотрителя. Возле такой лампы можно быть тем, кто, не прерываясь, смотрит на мир через линию возврата. И видит его, как на ладони. Все потаенное, все скрытое, все спрятанное. Кто знает о мире все, но хранит это знание в тайне и тем самым хранит сам мир. И тогда я принялся рыскать глазами вокруг, нет ли здесь чего похожего, но вскоре осадил себя. Ну, лампа смотрителя, подумаешь, блажь. Такая же романтическая глупость, как стеклянное сердечко Евпатории, припорошенное красной крошкой. Что я знал о смотрителе? Ничего. О его лампе? Был ли свет маяка вообще лампой? Был ли смотритель реальным человеком? Был ли он вообще? Голос Инкермана помог мне забыть о смотрителе насовсем. «Фиолент!» — он позвал меня, возникнув словно из небытия. Я вздрогнул, в руках друга был белый сверток, и он разворачивал его, чтобы показать мне. «Мы все уже выбрали», — сказала Керч со свойственной ей прямотой. «Конечно, понимаю, лампа — дело личное, но лично мне здесь надоело». Я понял, что потерялся. Погрузившись в свои мысли, бродил между рядов, но даже не разглядывал лампы. Ничего не удалось подобрать, я просто не знал, что мне нужно. «Ну как?» — довольно спросил Инкерман. В его руках была длинная витиеватая лампа густого белого цвета, похожая на застывшую пасту, которую выдавили из тюбика, или мороженое в рожке. Лишь кверху лампа почему-то изгибалась, делая странные обороты и вливаясь в саму себя. Странный выбор Инкермана удивил меня, но не вызвал восторга. Зато, увидев то, что держала в руке Керч, я даже поперхнулся от изумления. Ее лампа была тонкая, как ручка или указка, и длинная размером с половину роста девушки. Но окончательно меня добил цвет. Фиолетовый, притом настолько яркий, что казалось, будто лампа уже горит. «И к чему тебе фиолетовая палка?» — не выдержал я. «Ага, и как ты собираешься таскаться с ней?» — вставил Инкерман. — За что-нибудь зацепишь? И каюк? Но Керч не стала объяснять. Она лишь приложила указку лампу сначала к моей шее, затем к инкерманской, ну или инкермановской, я никогда не понимал, как правильно. — Вопросы есть? — подытожила она. — А у тебя что? — поинтересовался я у Фе, но только девушка принялась разворачивать сверток, как передо мной возник луч. Его лицо расплылось в доброжелательной, но все же слишком приторной улыбке. «Пора и вам определяться, золотой вы наш!» — пропел хранитель. Я растерялся. Из этого места нельзя было уходить ни с чем, а друзья, да и усатый, не горели желанием ждать. Но больше всего меня пугала мысль, что возьму не ту, ненужную, неправильную лампу. И я громко сказал, обращаясь ко всем. «Вы знаете, я, кажется, понял». Все смотрели выжидающе, а я взглянул на Фе и увидел ее уверенный теплый взгляд. Мне стало спокойно. Я понял, что хочу лишь одного — донести лампу, чтобы мне не хотелось расставаться, чтобы я не посмел ее потерять или израсходовать на глупость, чтобы она напоминала мне, зачем я здесь, да и вообще, зачем я? Того, что скажет усатый, я ждал, но все же мне стало легче после его слов. «Поаплодируем же нашему! Как вас зовут?» «Фиолент», — отчетливо сказал я. Меня зовут Фиолент». «Поаплодируем же Фиоленту! А для того, кто так ответственно подходит к выбору, у нас, помимо безмерного уважения, предусмотрен сюрприз. Пойдемте же со мной». Он протянул мне руку. «Ну, пойдемте же. Друзья возождались, и ваша лампа. А башня, башня заждалась». «Смешно он говорит», — услышал я слова Инкермана. «Но дельно», — добавила Феодосия. Передо мной оказалось устройство, похожее на металлический контейнер с человеческий рост, с небольшим экраном по центру. На его верхней поверхности красовались лампы, но, по всей видимости, игрушечные. Изображения разных ламп украшали и стенки этой конструкции. «Что это?» — спросил я человека в пиджаке. «Это лампомат», — торжественно произнес луч. «Устройство, которое помогает совершить выбор тем, кто не делает его самостоятельно». Я был в замешательстве, но друзья махали мне руками, кивали, действуй, мол, и я решился. «Просто смотрите в экран, и все», — сказал усатый. «А я отвернусь, чтобы не смущать вас». Всматриваясь в экран, я долго видел лишь свое отражение на гладкой поверхности, но затем все изменилось. Экран вдруг приобрел черный цвет, в котором стали прорезаться линии, как яркие лучи. Сначала прямые, затем они стали закругляться, петлять, спутываться и, наконец, приобрели понятные и знакомые очертания. Я увидел контур лампы, самой обычной, простой лампочки, вроде тех, мимо которых прошел. Я старался не делать движений, чтобы не влиять на то, что вижу. Контуры лампы на экране становились все изящнее, и я увидел даже нечто похожее на лампу Инкермана, а потом произошло что-то невообразимое. На экране возникла картинка, совсем не напоминавшая лампу. Скорее, это было похоже на перевернутую куриную ножку, только она была не округлой, а оканчивалась плоской линией, да и сама была испещрена линиями тоньше, которые словно делили эту часть изображения на кирпичики. Сама косточка этой условной ножки имела прямую, правильную форму и была чуть длиннее. Но венчалась перевернутая кость совсем странной конструкцией. Она напоминала приоткрытый клапан, из которого вот-вот пойдет то ли огонь, то ли газ, а то и вовсе хлынет вода. Кто его знает, чем можно наполнить такой сосуд, существуя он в реальности? Разглядывая удивительный рисунок, я совсем забыл, зачем здесь находился, а ведь вообще-то мне была нужна лампа. И едва я об этом вспомнил, как картинка, будто наваждение, исчезла с экрана, и он тут же поплыл наверх, скрываясь в недрах лампомата и открывая потаенную нишу. Я готовился увидеть в ней всякое, но если б успел хоть чуть-чуть поразмыслить, то догадался бы, там и была моя лампа. В точности такая, как на удивительном рисунке, но только настоящая. Это я понял о ней сразу. Рисунок не мог передать и талики красоты этой дивной лампы. Она была из обыкновенного, правда, толстого и крепкого стекла, но сверкала и блестела, словно хрустальная. «Тяжелая», — оценил я, когда вытащил лампу из ячейки. Потом я часто вспоминал свою простую, совсем непродуманную реакцию, и казалось странным, почему мое первое слово о лампе было таким. Я изучал ее, сживался с ней, видел в ней целый мир, новый, загадочный, но почему-то тесно связанный со мной и моей жизнью. И моим городом, как это могло быть, я не знал. Быть может, только слабо ощущал не только тяжесть самой лампы, но и тяжесть судьбы, тяжесть страны надежды, тяжесть предстоявшего пути. Теперь я чувствовал все это не только душой, я чувствовал эту тяжесть в руке. Но все-таки была не только тяжесть, была надежность. То, чего я до тех пор не мог отыскать во всем этом зале среди тысяч других ламп. «Поздравляю вас с выбором!» — услышал я голос, звучавший словно не из этого зала, а откуда-то издалека, из неведомого мне края. Но это был все тот же голос луча. И он нарастал, становился все громче и отчетливей. «Поаплодируем же, уважаемые! Не правда ли? Такая лампа восхищает! Но вы еще не знаете самого удивительного!» Я видел периферийным зрением, как вытянулись лица друзей. Но мне казалось, что само пространство изменило форму, стало плоским, как огромная картинка, готовая свернуться в трубочку. Я привыкал к реальности вокруг, как будто впервые с ней столкнулся, и только лампа оказалась реальнее всего. Четкая, осязаемая, она была моим якорем в море бытия, которое вдруг заштормило. Помню, самым странным и сложным мне казалось примириться с тем, что это всего лишь лампа. Да и вообще, что это лампа, а не какой-то другой предмет. Ни одна из воображаемых мною ламп, а я считал свою фантазию хорошей, не могла иметь такую форму. Эта форма противоестественна для ламп, казалось мне. Да и чему в ней гореть, зажигаться? Голубая крошка на дне у широкого ее основания, такой же порошок, как и у Тори в ее сердце. Но в сердце было накаливание, а у моей лампы нет. Конечно, у моей лампы было мало общего с куриной косточкой. То, что казалось ею на рисунке, выглядело скорее как благородная колонна, выраставшая словно мощное дерево из скалы. Венчала колонну маленькая фигурка неведомой мне птицы, расправившей крылья. Я никогда не видел таких в Севастополе, но понимал, что это не почтовая сорока. Птица выглядела красивой и сильной, настолько сильной, что могла удержать в зубах якорь. По крайней мере, такая странная фигура венчала мою лампу. Я осторожно перевернул ее, и голубая крошка посыпалась вниз, наполняя собой орла. И только потом, как шум далекого моря, до меня донеслись слова. «Феодосия!» — торжественно вещал хранитель ламп. «Продемонстрируйте свой выбор всем присутствующим!» Я подошел к Феодосии и ахнул. А вместе со мной это сделали все, кто увидел, как упала белая ткань на пол, открывая лампу, которую выбрала девушка. Она была точно такой же, как моя, один в один, но только меньше, может, в половину моей лампы. «Вот так и в отношениях женщин и мужчин», — возбужденно продолжал луч, чуть ли не прыгая вокруг нас. «Совет вам да любовь, глубоко уважаемые! Совет вашим лампам! Счастье всей нашей башни!» Мы с Фест ушивались, не зная, как все это понимать, что говорить и надо ли говорить вообще. Но тут вступила Керчь. «По-вашему, женщина — лишь уменьшенная копия мужчины, лишенная к тому же наполнения?» — с вызовом сказала она. «Пустой сосуд?» Я взглянул на лампу Феодосии и понял, что Керчь права. Стеклянная оболочка у Фе была тоньше, лампа не сверкала, как моя, и в ней совсем не было крошки. Сосуд и вправду оказался полым изнутри. Усатый улыбался и лишь пожимал плечами в ответ на нападки Керчи. «Я, сколько помню себя, занимаюсь лампами для избранных, для вновь пришедших даже севастополистов. Традиция предписывает мне так говорить, хотя, признаюсь вам, прекрасная суровая красавица, такая сцена здесь происходит впервые. Я даже и не сразу вспомнил, что в этом случае в Электроморе говорят». «Она парится, что тоже не нашла такую», — предположил Инкерман. «Идите вы», — насупилась Керчь. Я рассмеялся, почувствовав прилив прекрасного настроения и лишь крепче сжал свою лампу. Наверное, кто больше всех парился, так это сам Инкерман, из-за того, что сам не нашел такого же сердца, как у Тори, только больше и красивей, да он и не искал. Мы шли к выходу. Завершив свое дело, луч умело выпроваживал гостей. Я, например, даже не заметил, как оказался возле черной ткани выхода. «Не забудьте пройти в сопутку!» Хранитель ламп снова начал говорить загадками. «Это несколько углов отсюда». «У вас тут все считают углами?» — удивилась Евпатория. «А если я не люблю углы? В моем сердечке их нет. Не зря ведь?» «Да и вообще, зачем нам идти туда? Там тоже говорят про полых женщин?» — все так же хмуро спросила Керчь. «О, нет!» — усатый деланно закатил глаза. «Там говорят только по делу. Это у нас здесь празднество, а там обыкновенная житуха». И луч смешно изобразил, как смахивается щеки слезу. Я так и не понял, о чем была его последняя фраза, но не захотел спрашивать. Фи улыбнулась мне, а я ей. «Как вы мне, ребята, нравитесь!» — воскликнул хранитель, но тут же стал серьезным. «Да и будьте осторожны, наверняка вы видели возле прохода в датчике». «Что?» — переспросили мы. «Зеленые огоньки», — пояснил усатый. «Они горят, когда проход к тому залу, куда вы решите зайти, свободен. Но ни в коем случае не пытайтесь перейти мелодорожку, если заметите красный свет». «Я ничего не понял», — развел руками Инкерман. «Огонек на датчике может быть красного цвета. Вы разве еще не видели?» — удивился луч. «Нет, что вы сказали до этого? Какая дорожка?» — конкретизировала Фея. «А-а-а!» — рассмеялся хранитель. «Вы видели две полосы с движением в одну и другую стороны?» «Ну да, возле зеркальной стены», — подтвердил я. «Они очерчены мелом», — продолжил усатый. «Ну, мел! Вы все знаете, как и в ваших артеках. Мел! Доска!» «Конечно, конечно, помним», — я поторопил усатого. «Артеки — не лучшее воспоминание в жизни. О них тоскуют только пережившие, кто одной ногой в правом море. Не хотелось погружаться в эти воспоминания. Но почему мел здесь?» Хранитель ламп пожал плечами. «Так обозначена их территория, чтобы они беспрепятственно ехали на своем колесе. Отсюда и название — мелодорожки. Они по всему уровню». «Вот так новости», — усмехнулся я. «На каждом колесе есть транслятор сигнала. Датчики у входа в залы, вроде нашего электроморя, принимают их. И когда колесист приближается, зажигается красный свет». «Да уж». Мне потребовалось помолчать немного, чтобы переварить информацию. «И как же эти колесисты не врезаются друг в друга? Такая скорость!» «Модели колес, или как их еще называют, меликов, до которых дошла мысль в башне, почти что не допускают аварий», — ответил Луч, вдруг помрачнев. «Но есть и другое. Пользователи мелодорожек, они, знаете, такие люди...» «Нет, ничего не скажу плохого, ведь в башне плохих людей нет!» Он снова широко улыбнулся. «Они очень уважают друг друга и не позволят столкновения. Это удар по их репутации в этой среде. Могут и отлучить от дорожки. Но вот остальных они, мягко сказать, не замечают». «А меликам когда-нибудь бывает красный свет?» — возмущенно спросила Тори. «Никогда!» — улыбнулся хранитель. «Ну как?» — практически синхронно заговорили мы с Феодосией. «Ведь они определенно создают проблемы для движения других участников без, как бы это сказать, бесколесных». «Все дело в том, что мы все должны». «Должны? Но почему? Почему бы не обустроить дорожки с другой стороны, где корабль, декор, как вы говорите, а не там, где проходы людей? Ну, это же логично». «Так а в чем будет их преимущество? Ведь им преимущество нужно. Они не согласны, как все». Усатый жестом дал понять, что тему пора заканчивать, да и вообще, пора уходить. Керчь первая двинулась к пароходу, подняла черную ткань и взглянула на датчик. За ней пошел Инкерман, и они уже не слышали, как человек в полосатом медленно заговорил, почему-то решив продолжить. «Видите ли, концепция мелодорожек разработана на втором уровне башни и спущена сюда. Они там вообще, как бы это сказать...» И снова ненадолго замолчал. А затем изменился в лице, просиял, как умел это делать. «Да, лучше о чем-то приятном. Любезные мои, удачи вам!» Но я прервал хранителя, взмахнув рукой и чуть не выронив лампу. Фе придержала меня и взглянула сукоризной. «Скажите одно», — попросил я, — «а как эти колеса работают?» Мы остались втроем. Из-за неприкрытой шторки уже слышался гул башни. Луч приблизился к моему уху и прошептал. «Ты сидишь, сделав все дела, возле стены дома, и смотришь в небо. Рядом с тобой сидят соседи недалекие, и так в каждом дворе. Город отдыхает, смотрит в небо. Чуешь?» «Нет», — честно признался я. «А мелик едет», — зашипел хранитель ламп, и меня поразило, как сильно изменился его голос. «Мелик едет!»